В ноздрях, воротах носа из бам. По природе единого с обоняемым в сантане возникает красная ганхаваджра, увенчанная амитабхой, с тремя лицами – красным, черным и белым, и шестью руками, две верхние из которых держат раковину с благовониями, а остальные правые держат ваджр и чакру, в левых – ратну и меч. Она обнимает желтого акашагарпху. На языке из ом, по природе единого со вкусом, возникает красная лакешвара, увенчанная амитабхой, с тремя лицами – красным, черным и белым, и шестью руками. Верхний левый держит дрельбу и стебель красного лотоса, а верхний правый у сердца – цветущий лотос. В остальных правых держит ваджр и чакру, а в левых – ратну и меч. Во воротах рта из хо. По природе единого с вкушаемым в сантане возникает зеленая расаваджра, увенчанная амагасидхи, с тремя лицами, зеленым, черным и белым, и шестью руками, две верхние из которых держат сосуд с букетом тончайших ароматов, а остальные правые держат чакру и лилию, отмеченную ваджром, а левые – ратну и меч. Она обнимает лакешвару. В сердце из хум. По природе единого с мышлением возникает красный манджушри, увенчанный амитабхой, с тремя лицами – красным, черным и белым, шестью руками. Верхний, левый, держит дрельбу и стебель красного лотоса, а верхний правый у сердца – цветущий лотос. В остальных правых держит ваджру и меч, а в левых – ратну и меч, ваджр и чакру. В правых, а в левых – ратну и меч. Юм у него нет. В ваджарном органе из ом, по природе единого с телесным осязанием, возникает зеленый сарваниварана вишкамбин, увенчанный амагасидхи, с тремя лицами, зеленым, черным и белым, и шестью руками, правый из которых держит меч, ваджарный крест и чакру, а левый – дилбу, зеленый лотос и ратну. Во воротах ваджарного органа из кхам, по природе единого с осязаемым в сантане, возникает синяя спарша-ваджра, увенчанная акшобией, с тремя лицами – синим, белым и красным, и шестью руками, правый из которых держит ваджр, чакру и лотос, а левый – дилбу, ратну и меч. Она обнимает Сарваниварана Вишкампина. В каждом из 360 суставов из тела из бам, из сам. По природе единого с суставами возникает зеленый Самантабхадра, увенчанный Амагхасидхи, с тремя лицами, зеленым, черным и белым, и шестью руками, правый из которых держит меч, ваджарный крест и чакру, а левые – дилбу, зеленый лотос и ратну. Если вам сложно представить всех самантабхадр в 360 суставах своего тела, ограничьтесь созерцанием одного самантабхадры в груди. В темени из майм. В природе единого с нервами и сухожилиями возникает белый майтрея, увенчанный вайрачаной с тремя лицами, белым, черным и красным, и шестью руками, правый из которых держит цветок лотоса, отмеченный чакрой, ваджр и белый лотос, а левые – релбу, ратну и меч. Все эти божества Твайрачана де Майтрея украшены драгоценностями с головы до ног, начиная с корон и заканчивая ножными браслетами, а также наряжены в разноцветные шелковые одеяния. Далее нужно представить 10 гневных или свирепых защитников. В основании правого большого пальца из хум, по природе единого с правой рукой, возникает черный ямантакрит, увенчанный вайрачаной, с тремя лицами, черным, белым и красным, и шестью руками, правый из которых держит жезл, чакру и ваджр, верхние левые с угрожающим жестом держат у груди аркан, а остальные левые – дилбу и топор. В основании левого большого пальца из хум, по природе единого с левой рукой, возникает белый пражнянтакрит, увенчанный ратнасамхавой, с тремя лицами – белым, черным и красным, и шестью руками, правый из которых держит ваджр, белый жезл, отмеченный ваджром, и меч. Верхние левые с угрожающим жестом держат у груди аркан, а остальные левые – дилбу и топор. Во рту из хум, по природе единого с ртом, возникает красная хаягрива, увенчанный амитабхой, с тремя лицами, красным, черным и белым, и шестью руками, правый из которых держит лотос, меч и пест, а левый – дилбу у бедра, топор и аркан. В ваджарном органе из хум, по природе единого с ваджарным органом, возникает черный викнантакрит, увенчанный амагасидхи, с тремя лицами – синим, белым и красным, шестью руками, правый из которых держит ваджарный крест, чакру и копье, верхнее левое с угрожающим жестом держит у груди аркан, а остальные левые – дилбу и топор. В правом плече из хум, по природе единого, с правым плечом возникает черное очало, увенчанное вайрачаной, с тремя лицами, черным, белым и красным, и шестью руками, правый из которых держит меч, ваджр и чакру, и верхнее левое с угрожающим жестом, а остальные левые держат топор и аркан. В левом плече из хум, по природе единого с левым плечом, возникает синий такираджа, увенчанный ратнасамхавой, с тремя лицами, черным, белым и красным, и шестью руками, две первых из которых в жесте хумкара мудры, остальные правые держат ваджр и меч, а левые – аркан и железный крюк. В правом колене из хум, по природе единого с правым коленом, возникает синий нилананда, увенчанный амитабхой, с тремя лицами, синим, белым и красным, и шестью руками, правый из которых держит ваджр, отмеченный синим жезлом, меч и чакру. Верхнее левое с угрожающим жестом держит у груди аркан, а остальные левые – лотос и топор. В левом колене из хум, по природе единого с левым коленом, возникает синий махабала, увенчанный амагасидхи, с тремя лицами – черным, белым и красным, и шестью руками, правый из которых держит ваджр, отмеченный черным жезлом, ваджр и чакру. Верхние левые с угрожающим жестом держат у груди аркан, а остальные левые – трезубец и топор. В темени из хум, по природе единого с теменем, возникает синий ушниша чакравартин, увенчанный акшобией, с тремя лицами – синим, белым и красным, и шестью руками, две первых из которых делают Ушнишамудру, остальные правые держат ваджры лотос, а левый – угрожающий жест и меч. Наконец, в ступнях обоих ног из хум, по природе единого со ступней, возникает синий сумхараджа, увенчанный акшобией, с тремя лицами, черным, белым и красным, и шестью руками, правые из которых держат ваджр, чакру и ратну. Верхние и левые с угрожающим жестом держат у груди аркан, а остальные левые – лотос и меч. Рыжие волосы всех 10 гневных защитников полыхают огнем. Как правило, на страже у каждой из 4 дверей бесценного дворца стоят 2 из них, а чердак и подпол охраняют Ушниша Чакраварти и Сумхараджа. Соответственно, вместо этого можно визуализировать Ушниша Чакравартина над главным Ядамом и слегка перед ним, с лицом обращенным в противоположном направлении, а Сумхараджу под главным Ядамом чуть сзади, за его спиной, с лицом обращенным в ту же сторону, что и у центрального, но взглядом вниз. Я подробно описал внешний вид, цвет и тело и лиц, атрибуты, а также упомянул глав семейств Будд, которым они принадлежат. Наверное, начинающим будет очень трудно сразу включить все эти детали в созерцание. Но не стоит сразу предъявлять слишком высокие требования к воспроизведению деталей. Для начала будет достаточно в различных частях тела, в общих чертах представлять соответствующих божеств. Снова и снова созерцая, вы постепенно привыкнете к ним. Впоследствии, когда вы запомните все подробности обители и детали облика обитателей мандалы, описанные выше в соответствии с текстом подробной стадии, подробной садхана гухья самаджи, то сможете довести свое созерцание до совершенной четкости.